После этого все, в том числе и Ревекка, выпили за процветание фермы, и торжество, не строго определяя, цивилизаторских идей. «Правда, большое счастье, — сказал, садясь на место отец Дегзиль, умевший, когда нужно было чудесно пускать в ход общие места, — правда, большое счастье иметь профессию, которая оставляет вам достаточно свободного времени, чтобы изучать бессмертные творения древних». Мистер Донифан скромно наклонил голову. «Я должен отдать справедливость самому себе», — сказал он. «Я простой приказчик банка Хьюиса в Лос-Анджелесе, но я пользуюсь ночами, чтобы усовершенствоваться в знании латинских поэтов. Я ставлю их выше греческих. Греки, может быть, более изящны, но зато те энергичнее и имеют то преимущество, что более проникнуты сознанием права». — Правильно, — сказал Питер Хоус. — Я, — продолжал Донифан, — предан, насколько это только возможно, принципам реформации. Но я прямо признаю, что с научной точки зрения перевод Библии на простонародные языки был своего рода катастрофой. По этому пункту перед нами имеют неоспоримое преимущество римские католики, продолжающие читать вечную книгу на латинском языке. Иезуит сделал вежливый протестующий жест. «Нет-нет», — возразил Донифан, — «надо говорить то, что есть». «Всегда нужно говорить то, что есть», — поддержала его миссис Хоуз. «Тем более велики ваши заслуги, дорогой господин Донифан», — сказал отец Дегзиль. «Когда я только подумаю о трудностях, которые должны были представиться вам в Соленом озере при учреждении такой значительной финансовой конторы, один бог знает, сколько мне пришлось трудиться. Надо в самом деле помнить о двух вещах. Во-первых, о привилегированном положении, которое занимал в Соленом озере, когда я приехал туда банк Ливингстон и Кинкет, единственное серьезное кредитное учреждение в городе. В настоящее время третья часть его клиентов перешла благодаря моим усилиям к банку Хьюиса. А во-вторых, — спросил иезуит, — а во-вторых, случай... «Случай, который я благословляю. Захотел, чтобы я приехал в Соленое озеро в момент, когда торговые сделки были особенно важны из-за ликвидации складов американской армии». «А, значит, американская армия уходит из Утта?» — спросил отец Дегзиль. «Большая часть составлявших ее войск уже ушла», — ответил Донифан. Это нельзя назвать военным успехом. «Гедеон ударил, — сказал Хоус, — и медианитяне рассеялись». «Возможно, господин Хоус, раздраженный больше, чем он желал показать таким злоупотреблением священным писанием, — сказал Донифан, — но вооружение войск Гедеона состояло, насколько я могу припомнить, из 30 мечей и стольких же глиняных горшков, а медианитяне, насколько я знаю, совсем не имели никаких складов, а с американской армией, расположенной в Сидер-Уэлле, дело обстояло совсем иначе. Тут все было поставлено на широкую ногу. Предполагалась оккупация на долгое время». В результате в Соленом озере ликвидировали товаров, купленных для войск, на 6 миллионов долларов по себестоимости. Спекулянты скупили их обратно, и в казну попало не более 200 тысяч долларов. К примеру, укажу на один только предмет — на муку. Мешок муки лучшего качества весом 100 фунтов продавался не дороже полдоллара. — Ого! — заметил отец Дегзиль. — Я думаю, люди, имевшие наличные деньги, не зевали тогда в Соленом озере. «В течение 2 часов составлялись значительные состояния», — подтвердил Донифан. «Но, как вы говорите, надо было иметь наличные деньги. Надо было предвидеть это все. Это своего рода дар. На моих глазах один из клиентов моей конторы продал за полцены виллу, которую жена принесла ему в приданое. «Что вы делаете?» — сказал я ему. «Вилла вся из жернового камня, единственная, может быть, в соленом озере». «Да, единственная», — сказал иезуит. «И вы хотите продать ее за эту цену? Да ведь это ребячество!» Он не послушался меня. Продажа состоялась. $8000. «Хорошо. Через 2 недели, благодаря этим деньгам, мой клиент оказался обладателем капитала в $175000. Он купил и продал муку. Я говорю, $175000.